Там их три. Один отобрал Забродин после того случая, а эти три в полном порядке до сих пор. Игнасик, Т.Е., дед Игнат, тоже удивлялся, как ты хорошо стреляла. Не зря же нас наши офицеры учили. Ты хочешь сказать, что ты тоже хорошо стреляешь? Спросил я. Не советую вам проверять это на себе, Виталий. Лёся стреляет даже лучше меня, особенно вслепую на голос. Улыбнулась Марина. Так, так, а может я пойду куда, а? Женщины засмеялись моей незатейливой шутке, но весело пригрозили, что надо будет, они и среди мамонтов меня найдут. Далеко не уйду. Пришлось подчиниться их нежной силе и остаться. Мы пробыли в Дьяконово целую неделю. Инкогнито Марины Леонардовны по ее просьбе раскрывать никому, кроме деда Игната, не стали. Интересно, что тот не сильно удивился такому известию и лишний раз отметил, что она всегда была очень загадочной, а теперь все встало на свои места. Марина и дед Игнат сходили на луг и долго там разговаривали. О чем, не знаю, но вернулись они вполне довольные разговором. Однако Андрей Михайлович, даром что особист, заинтересовался нашим особым вниманием к Дигните Андреевне. Пришлось ему наврать, что мол мы очень благодарны ее служению памяти наших товарищей и отсюда наше к ней участие. И такой ответ его вполне удовлетворил. Настаивать он не стал, да и понимал, что безопасности Белоруссии угрозы от нас нет. Наоборот, мы в свое время и защищали ее в составе СССР. Перед отъездом я провел ревизию построек на участке Марины. Нашел, что неплохо бы построить новую сараюшку и обновить дровник. Ну и дом не мешает обшить новой вагонкой и перекрыть крыши всех построек. Позвал Исаева. Показал, что нужно делать. Проконтролируйте работы, Андрей Михайлович, а то мы уезжаем. А материал, закажите. Вам это проще. Деньги я вам сейчас переведу. На материалы и на работы. С хорошим запасом. Хорошо, не вопрос. На материале не экономьте только. Денег мало будет, еще переведу. Ну и если что-то еще обнаружится делать, или вам самим помощь нужна, то тоже не стесняйтесь. Угу. И еще, я и Оля очень возможно будем в командировке. Вот вам контакт нашего референта Нади. Лейтенант Надежда Санаева. Ей я тоже сообщу ваш контакт. Если денег не хватит, то можно запросить у нее, все инструкции она получит. Хорошо. Марина Леонардовна поначалу пыталась отказаться от обновления дома и построек, но нам с Олей удалось убедить ее, что стесняться не нужно. Во-первых, этот дом и для нас память, а во-вторых, мы люди и без того уже не бедные и еще заработаем. Поэтому очень просим не отказываться от такой помощи. И она согласилась. На базе вертальности, как обычно, не было никакой суеты. Суета бывает лишь там, где людям не хватает времени, а в вертальности они временем едва ли не управляют. Поэтому все шло по ранее утвержденному плану и каждый знал свою задачу. Мы с Олей тоже знали задачу. Мне нужно было вспомнить свои навыки СМИ-28, а Оле – научиться им управлять на уровне, если не опытного мастера, вроде меня, то хотя бы со штатными навыками один. Пахали мы так уж пахали. В койке в общежитии заваливались настолько уставшими, что даже говорить не хотелось. Да, я не ездил домой ради экономии времени и по распоряжению Горного мне была выделена комната в общаге МТЦ вертальности. Это здесь же на территории, но чуть дальше, чем общага испытателей, в которой жила Оля. Впрочем, нам это было не помеха, да все потому что уставали. Примерно через неделю я уже совершенно спокойно мог передавать Оле управление Мишкой не просто взлет-посадкой полет в коробочке, но и с простыми фигурами пилотажа. Кстати, Мишкой, от Ми, вертолет назвала сама Оля, а я попросил нарисовать на нем забавного медвежонка. Мне не мешает, а Оле приятно. Медвежонка нарисовали и, неожиданно этот образ понравился и мне самому. Вот и подошло время Олиного экзамена на второго пилота. То, что стандартные фигуры она сделает, никто не сомневался. Нам с ней надо было провести учебный бой против пары черных акул, Т.Е., против 2-50. Учебный бой мы выиграли, но перевес был небольшой. Зафиксированы попадания по нам, но не по критично важным узлам. После первого наскока посредник сообщил, что меня убили и дальше отдуваться пришлось одной лишь Оле. Не скажу, что вела машину она прям мастерски, но Мишка все равно вертелся как уж на сковородке. Жестковато на мой взгляд, но зато промахов у соперников было больше. А мне понравилось то, как Оля четко подлавливала момент, когда нужно было стрелять тем или иным боеприпасом и всегда четко выбирала наиболее эффективный в конкретный момент. В общем, 2 против 1, но мы их завалили. Оля их завалила, и Оля сдала экзамен. На земле мы доложились горному и услышали приказ в 19 часов всем причастным быть в конференц-зале при полном параде. Надо, значит надо, будем. Я только уточнил насчет наград, на что мне было сказано, что боевые награды должны быть все, даже советские из 1941 года. Собственно, это я и хотел знать. Т.Е., мои заслуги там признаны и здесь. Это мне было важно. Когда мы вошли в конференц-зал, все замерли. Оля буквально светилась из гордости за меня, а я купался в лучах славы. Ни у кого здесь, даже у Горного, не было двух звезд Героя Советского Союза, ордена Ленина и ордена Красного Знамени, причем полученных из рук аж самого Михаила Ивановича Калинина. И это не считая других моих боевых наград России, полученных в различных горячих точках, где мне пришлось немало-таки повоевать. На трибуну взошел Горный. Рад, товарищи, приветствовать вас всех в этом зале. И хочу сразу перейти к делу. Сегодня мы собрались на вручение наград и званий нашим товарищам, принявшим самое непосредственное участие в последнем эксперименте под кодовым названием «Кимонт». И начну с нами всеми любимого референта младшего лейтенанта Надежды Санаевой, в недавнем прошлом, Зылиной. Прошу вас выйти сюда, Надя. Надюша встала и взошла на сцену. Горный взял со стола корочки, новенькие погоны и сказал: «За проявленную в процессе неполадок во время эксперимента самоотверженности полную отдачу принято наградить Надежду Михайловну медалью за отличие в военной службе третьей степени. Также принято решение о присвоении младшему лейтенанту Санаевой внеочередного звания старший лейтенант». Горный подошел к Наде, вручил заслуженные награды, взял букет цветов и тоже вручил ей. Помимо всего этого, Надежда Михайловна назначается начальником создаваемого отдела практических референтов с соответствующими окладами премиальными. Надя была прямо ошарашена новостями. Так-то она скромная и тихая, но, спасибо, только я просто делала свою работу. Все бы так ее делали, товарищ старший лейтенант, поддержал ее Горный. Надя, буквально светящаяся от счастья, сошла со сцены, ушла в зал и села рядом со своим мужем Серегой. Горный же продолжил: «Майор Ким Роман Викторович, прошу выйти на сцену». Рома встал и пошел, подошел к Горному. За умелое руководство операцией «Кимонт» при выявленных технических неполадках, которые могли привести к срыву операции и гибели наших сотрудников, майор Ким награждается орденом Кутузова и присвоением внеочередного звания подполковник. Рома с страшно довольным лицом подошел к Горному, тот вручил ему новенькие погоны и коробочку с орденом. Потом он не стал ничего говорить, а неожиданно поклонился залу, чем сорвал буквально бурю аплодисментов. Не принятый на таких мероприятиях жест, но зато какой человечный. Ну, а теперь прошу выйти на сцену нашу новую сотрудницу Усатову Ольгу Александровну. Оля от неожиданности даже вздрогнула. Я слегка подтолкнул ее в бок: «Иди, мол, ты знал?» «Нет». Она недоверчиво взглянула на меня, но встала и пошла на сцену. По представлению генерала Серпуховского за проявленное мужество и героизм в бою у озера Кимонт Ольга Александровна награждается медалью за отвагу, а также присвоением ей звания лейтенант. Это был фурор. Зал взорвался аплодисментами такими, что позавидовал бы иной народный артист. Ведь за то время, что Оля здесь была, она успела перезнакомиться со многими, а кое-кого из них даже пришлось убедительно предупреждать, и ее тут любили ничуть не меньше, чем нашу Надю. Радость в зале была неописуемой, а я задумался, каким образом тут Серпуховский. Спасибо, но чтобы я смогла без Виталия, а вот мы с ним сейчас и разберемся. Капитан Никитин, прошу на сцену. Встал, пошел, по пути встретив Олю одобряюще коснулся ее руки. Собственно, Никитина награждать еще, только портить. Посмотрите на иконостас, а, зал засмеялся. Это не я такой, да, знаем, жизнь такая, но реально чем тебя наградить? Тебе уже наград надавали, Брежнев позавидует. На то он и Брежнев, улыбнулся я. Ну, ладно, шутки шутками, а вот тебе, товарищ Никитин, майорские погоны. И вот тебе еще один орден мужества. Рассказывать за что все это я не стану, а то там приключенческий роман про ошалевший вертолет получится. Но вот этого подарка ты точно не ожидаешь. И Горный сделал знак рукой, и из динамиков раздался истеричный голос. «Едер ичте диупчемус здиеси халлет этен, едер диупчемус свистин, дас сьер морген эфер син лебенком минкан, виер эфер дас лебен дерьин вахнер вон кастрингиком минист, ичкин не денна мин диеси сунтер минщин, Виталий Никитин, пилот, ичьер клре ихн ничт нур зум финг дес ричс, Сандернауч зумением персон личен финт, и чверкн деяние белохнун кефер синин копф вон эфнеф миллионин рич смарк. 2. Зал молчал, кажется, все догадались, кто это говорил, и Горный подтвердил их догадку. Это файл с речью Гитлера после твоего налета на Кюстрин. Мы нашли его в немецких архивах. Перевод на обложке диска, читай и наслаждайся. 5 миллионов за твою безбашенную башку. Надо увеличить ставку. Надо. Ты понял, Виталий. Раз надо, значит, сделаем. Один автор ни сном, ни духом, насколько это просто или сложно освоить управление вертолетом. Наверное, сложно, сложнее, чем управление автомобилем. Поэтому прошу господ заклепочников умерить свой пыл и принять во внимание, что Олю могли научить летать на вертолетах, например, с использованием временного переноса. Типа моргнула и уже мастер пилотажа. Пока моргала, год обучения прошел. Или два, или три. Ну, а чего нет-то? Как вариант можно принять версию глубокого погружения Ольги в гипнотический сон и через это внушение знаний и навыков. Что, кстати, и удобнее и быстрее. И напомню, что еще Ломоносов говорил, что нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. А кто в фантастиках бог? Автор произведения в фантастиках бог, как захочет, так и наворотит. 2. Каждый настоящий немец должен убить это исчадие ада. Каждый немец должен знать, что завтра он может прийти за его жизнью, как пришел за жизнью жителей Кюстрина. Я знаю имя этого недочеловека, Виталий Никитин, летчик. Я объявляю его не только врагом Рейха, но и своим личным врагом. Я объявляю награду за его голову в 5 миллионов рейхсмарок. Таков перевод речи Гитлера в звуковом файле, подаренном Горным Никитину. Да, Гитлер объявил нашего героя личным врагом. Да, автор в курсе, что самую большую награду Гитлер назначал за голову командира чехословацкого партизанского отряда Даяна Мурзина, 3 млн. Марок. Кстати, Даян Мурзин по национальности не чех и не словак, а татарин. Такая вот судьба. Глава 5. Покушение на Гитлера даром не пойдет. На следующий день все службы вертальности получили трехдневный выходной. В первый день все награжденные, разумеется, проставлялись, а на второй день мы с Олей уехали на рыбалку. Ну, как на рыбалку? Она была не главным, просто нам надо было поговорить. И почему бы это не делать на берегу озера? Красивые места, тихая водная гладь, кувшинки. К тому же рыбу мы когда кого ловили, то тут же и отпускали, тупейшие занятия, если честно. Ну а куда ее девать-то, если забирать? В вертальности мало того, что денег платит хоть заройся в них, так и полное обеспечение. Но то не суть, а суть была в нашем разговоре с Олей. Только сделали несколько фоток с наиболее крупными экземплярами, чтобы было чем похвастаться. А так, кто будет этой рыбой заниматься? Хотя клев оказался весьма неплохим. Во-первых, я настоял, чтобы после грядущего задания она стала Никитиной. И она согласилась. Ну, покочевряжилась для порядку типа «ну, я не знаю, ай-ю-ю». Ну, надо подумать. А во-вторых, мне не давало покоя то, что при ее экзамене против нас выставили сразу две акулы. Причем, как мы чуть ранее уточнили у их пилотов, в комплектации сродни моему ММ-10, ТЕ, сканеры, обнаруживатели всякие и прочие интеллектуальные быстродействующие прицелы. Что тебя смущает? Горный никогда не делает что-то просто так. Мы с тобой провели учебный бой не для галочки, чтобы тебе просто присвоить класс. Это был бой с такими же аппаратами, которые выйдут против нас там на задании. Думаешь, ты обратила внимание, что седьмой ангар под усиленной охраной? Причем бойцы в охране не только со стрелковкой, но и с крупнокалибером и с гранатометами и с иглами. И стволы смотрят в сторону ангара, а не вовне. ТЕ, ангар охраняют не от нападения снаружи, а от прорыва изнутри. Кто будет прорываться? В каком количестве? Что-то там случилось, пока меня не было. И сбой резкий по непонятный был. Странно все это. А что в том ангаре было? В том-то и дело, что машины вроде моего ММ-10. Стояло 4, в ТЧ и мой, но думаю, что сейчас там ни одного. А мы в этот ангар вернулись? Нет. В соседний через дорожку, в 5-й. А после выходных нам наконец-то и дали задание. Переносимся в раннее утро 2 декабря 1942 года близ города Запорожье. Встречаем самолет Гитлера в сопровождении штаффеля истребителей и не допускаем покушения на Гитлера с воздуха. Это было весьма неожиданно. Я долго не мог сообразить, шутка ли это или нет, но начальственный рык вошедшего в эти минуты Горного убедил, что действительно нужно будет охранять именно Гитлера. Твою ж мать, а, там пара штаффелеместеров будет. Они сами кого хочешь охранят. Против наших ММ они не пляшут. Ты вспомни, как ты сам на своей десятке в одиночку разматывал их играючи. А там таких вертолетов будет два, и оба наших, ММ-12 и ММ-7. Кстати, что там случилось? Это ж мои соседи по ангару. Можно, Александр Анатольевич? Обратился к Горному Ким. Теперь да. Короче, майор, нашелся один ненавистник фюрера и решил его вальнуть раньше времени. Да и ха бы с ним. Ха, да не ха. Кто вместо него? Умница и профи. Сталин строго запретил покушаться на Гитлера. Ну-у-у, логично, в принципе. Так вот этот ненавистник угнал вертолет в то время, а через минуту вернулся с сообщником и под угрозой убить персонал угнал и другой. Угнал? Ну и что же тут криминального? Жмакнули принудительные эски по его а-ля. Ты думаешь просто так у тебя он не работал? Ни у кого не работал. Он вырубил все когда заскочил за второй машиной. Просто расстрелял силовой генератор возврата. Вот гад. А с чего взяли, что он по Гитлеру неровно дышит? При возврате с сообщником записку на пол бросил. Вот она. Это моя миссия. Я уберегу мир от Гитлера. Я уничтожу его. Жизни подонку не будет. Мир обретет мир. Такой текст был написан на бумаге. Шизик какой-то, что ли? Почерковеды сказали, что личность явно истероидная, импульсивная и уж точно с психическими отклонениями. Дома у него масса архивных записей по пребыванию Гитлера в СССР. И первый отдел, такую личность пропустил, посмотрел я на Горного. Дорохов уже дал показания, там обычная халатность. Не переживай, и кто он наш герой? Ким протянул мне фотографию. Ах вон оно кто хуистый, Таташа, блин. Антон Антонович Десятов, капитан, вертолетчик от бога, но личность, по моей оценке, склизкая, глумливая и мелочная какая-то. Теперь еще и психопат оказывается. С ним, кажется, никто компанию на базе и не водил. Если только новички по первости своего пребывания, и не дай бог что-то натворит, от чего будут большие негативные последствия, то шеф первого отдела полковник Дорохов станет не то, чтобы лейтенантом, а ему и ефрейтора вряд ли дадут. А второй кто? Летчик ВВС РК. Фамилии не знаем, пока строим предположение. Он явно из местных. Ну, Десятов один вертолет угнал, понимаю. А вторую машину-то как? На манер как мы с Олей сюда вернулись? Точно так. А там угроза оружия. Летчик выскочил из контейнера, схватил с горки шлем, прыгнул в машину и оба ушли. Меньше минуты на все. Видео Надя покажет. Она, кстати, при этом там была. И починенный общий эскейп на эти две машины не работает? Не работает. Видать, Таташа умудрился блок возврата в обеих машинах отключить. В принципе, это несложно, если знать, где он расположен. Я не знаю, ты-то узнаешь, тебе с этим работать, и Усатовой тоже. Боевая машина немыслима без топлива и пополнения боеприпасами. Мне было просто, ТК, я имел пополнение всего необходимого и даже требуемого из моего времени. А на что рассчитывал Таташа? Совершенно непонятно. На помощь партизан? Так их найти надо и наладить контакт. Ну, положим, найти, зная архивные данные, еще можно. Но как объяснить им, кто ты есть такой красивый? В атмосфере, в общем-то, разумно взаимного недоверия. Быка и топливо, они у них что? Из воздуха. Обе машины были заправлены и заряжены, вопреки всем инструкциям. Кто заряжал и заправлял? Обслуга наша из бара. Приказали, выполнили. Кто приказал? Десятов. А те и рады стараться, блин. Сообщника у Таташи здесь нет, ты Шерлок Холмщину тут не разводи. Расследование, не твоя задача. Обрезал меня Горный. Виноват. Просто хочу понять, насколько он боеспособен. Одно дело помурыжить его до израсходования топлива и после расстрелять на земле, и другое дело полноценно воевать. Рассчитывай на второй вариант, как на самый худший для тебя. Придется. А сообщник пока не обнаружен, но подозрения есть. И, тебе знать пока рано. А машины обе надо вернуть, там не оставлять. Другой момент, куда он отправился, в какой период. Во время войны Гитлер бывал в СССР не раз и не два. Запорожье, Мариуполь, Смоленск, Умань, Харьков, Полтава, Бердичев, Житомир. Вроде как в Пскове был, где-то в Прибалтике тоже, в Бресте аж с Муссолини в компании. Где-то возле Винницы уже была построена ставка фюрера Вервольф 4, в которой Гитлер пребывал с середины июля 1942 по конец октября того же года. Т.Е. пытаться заловить и шмякнуть Гитлера там, такое себе занятие. Укроется в бункере и пересидит потуги покушения, потягивая баварское с тушеной капустой. Значит, ловить его надо либо раньше, либо позже нахождения в Вервольфе. Есть какие-нибудь логи, в какое время нырнул Таташа? Есть. Пуаро, ты наш. В район Запорожья вы отправитесь. В начало ноября. Как раз два числа Лайзыч туда и прилетит. Вот карта. Спрятаться вам там особо негде. Да, собственно, и негде. Вероятность того, что Таташа атакует при прилете, очень высока. Более высокая, чем при отлете. Почему? По двум причинам. Во-первых, при отлете пилоты истребителей сопровождения не уставшие и с полными баками, а во-вторых, при прилете исключается подозрение, что сработало подполье, которое, как говорят историки, в Запорожье и без того особо-то и не шевелилось. Один. Значит, 2 декабря, вундервафля в степях Украины. Ну, да, когда отправляемся, как закончит маскировочную ливрею рисовать, так и полетите. Завтра с утра. Вот, кстати, вопрос. Двенашка и семерка, в зимнем окрасе, отсюда ушли в летнем. Скорее всего, там так и остались, но это не точно. Украинские степи — это вам не белорусские пущи. Спрятаться в них проблема та еще, особенно зимой, когда зеленка практически отсутствует. Поэтому наши маскировщики старались вовсю. Все тот же трехмерщик Серега Вакулиев 2 создал такой рисунок маскировки, что смотришь на вертолет с любого ракурса и сразу не понимаешь, то ли куст без листьев, то ли, хрен пойми чего, но ни вертолет, ни машина. Для незнающих, как вертолет должен выглядеть. В благодарность я ему набор микропикеров 3 подарил. Любит он ими рыбачить, вот я и расстарался. Расположились мы на вероятном маршруте полета Гитлера в 50 километрах от Запорожья. Маршрут его пролегал из Ростенбурга, и применяя чисто липчицкую логику, мы еще на базе прочертили аж 5 вариантов маршрутов. К сожалению, архивы не сохранили его точного описания, и приходилось исходить из того, что имеем. Впрочем, ошибка приводила только к затратам средств на перенос, но не к тому, что мы проморгаем пролет Лайзыча. Почему в 50 километрах? Потому что топливо. Это мы могли Мишку пополнить и топливом, и боеприпасами, а вопрос снабжения Таташиной пары пока оставался открытым. Но он точно не такой технически беспроблемный, как для нас с Олей, так что радиус его действия весьма ограничен. И, значит, ловить Гитлера он будет близ Запорожья. Это удобнее, даже если иметь в виду наличие сразу 3 аэродромов вокруг города. Но основным мы посчитали аэродром авиационных казарм 5. Радар мы, однако, включали урывками, но буквально на 1-2 оборота, чтобы просто засечь появление большой группы самолетов и не демаскировать свое присутствие. Таташа излучение нашего радара тоже должен будет засечь. А в ожидаемой большой группе должны были быть 3 здоровенных FW-200 Цандер, в одном из которых летел сам Гитлер, и минимум штаффель истребителей. ТЕ, в целом не меньше 15 машин. Такое количество не заметить сложно, даже если включать радар на секунду. Но это мы радар не пользовались, как обычно положено, а работу Таташинова в постоянном режиме засекли моментально. Он был поблизости, всего в 35 километрах от нас. А где второй? Второй не обнаруживался. Либо его пилот не умел еще работать с радаром, либо у 10-го было что-то задумано. Второй нам хуже, и это приняли во внимание, но пока не высовывались. Цель 7 взлетела. Принял. Поставь его на приоритет. Есть на приоритет. На семерке летал 10-ов. А определили, какой вертолет, просто, радиометки свои особенные у каждой из машин вертальности. И теперь эта цель, первая на уничтожение, если начнется свалка. Кстати, 35 километров, большое расстояние для наших ракет, даже для Гермеса, который у нас был обычный, до 20 км, для пушек и того больше. В 65 километрах на северо-запад, курс 216, наблюдаю большую групповую цель. Цель 7 движется в ее направлении. Подумав, я врубил таки наш радар на постоянку, и быстро увидел реакцию 10-го, он снизил скорость. Мне нужно было потянуть время, чтобы подобраться к нему. Таташа, а ты мне рубль должен, передал я на его частоте. Ты кто? Хрен в пальто. Остановись, рубль отдай, засранец. Я никому ничего не должен. Дурак, я тебе орден везу. Какой? Орден Обломова 3 степени. Круть. В эфире возникла пауза. Расстояние между нами и 10-м сокращалось. Для пуска Гермеса надо сократить его еще на 4 километра, хотя убивать я его не хотел. Но расстояние до кортежа Гитлера сокращалось еще быстрее. Орден Обломова. Ты шутишь, что ли? Виталий, ты, я, кто ж еще-то? Давай после боя поговорим. Отменяется бой. Приказ Сталина Гитлера не трогать. Как не трогать? Не мог Сталин такое приказать. Раздался в эфире совсем чужой голос. А вот и второй на удочку попался. Оля, засекла? Спросил я по внутренней связи. Направление есть. Предположительно километрах в 10 от нас. Зафиксируй и держи район во внимании. После со сканером пройдемся. Если не улетит, а на волне 10-го мать-перемать. Какого ха? Жора, я же мягкий знак говорил молчать Ева и шаг ты. Мать, виноват, товарищ капитан, виноват, Таташа, кончай бедолагу распинать, сядь поговорим, ты не понимаешь, у меня есть возможность завалить Гитлера, самого Гитлера, ты его не завалишь, почему не завалю, вот же он, 15 километров осталось, да нет там его, кого ты валить собираешься, как нет, ты архивы плохо смотрел, это транспортники, Гитлер вечером прилетит, какие транспортники, зачем? Немцы казацкое золото на Хортице 6 нашли, это за ним грузовики летят, как же, дурень, жди вечера, собьешь этих, Гитлер не прилетит. Десятов снизил скорость, немецкие самолеты приближались, еще пара километров и он сможет стрелять ракетами, а я выжимал из Мишки всю возможную максималку, мне нужно было оказаться между немецкими самолетами и Десятовым, Татаха, что, а Надя замуж вышла, да, ну, за кого, за Серегу Санаева? Так он электрик, и чего, не человек, что ли, хых-хых, ну, да, а ты с кем, один, на Ми-28И1, ну ты там дел натворил, срочно за тобой надо было, некогда было напарника искать, никого не убил, не убил, иначе я б с тобой не говорил, а сразу вальнул, если б смог, два героя Союза имею так-то, вот он уже может стрелять, не стреляет, мне еще чуть-чуть, ты знаешь, что в казацком золоте было, откуда? Не поверишь, шлем Александра Македонского, меч Святослава и черновик письма казаков, шлем, да, тот, что джентльмены в фильме стырили, я фото видел, ничего похожего с тем, что в фильме, еще 3 километра, ну киношники, как всегда наврут, а куда ты так несешься, видимо, наконец-то, обратил внимание на радар Таташа, непростительная беспечность, ох, ты ж черт возьми, разогнался я, спидометр сломан, Антоха, спидометр, ах, ты гад, есть там Гитлер, наконец-то Десятов допетрил, что его просто водит за нос и дал залп, я в ответ оброс султаном термоловушек, выпустил 10 ракет-ловушек, зря что ли 2 подвески из 4 попросил занять такими ракетами, 7 заскакал по небу в противоракетном маневре, часть таташиных ракет сбились с курса, часть погнались за ловушками, часть продолжили заданный полет и вскоре нашли свои цели. В небе моментально вспыхнули 7 огненных цветков, из них 1 кондор, только бы не фюрерский. «Зря ты это сделал, дурак!» – заорал я. «Оля, гаси его!» «В хвост!» «Есть в хвост!» Холодно и безэмоционально отозвалась Оля, и я даже испугался, а не андроид ли она. Один как ни печально, но это реальный факт. Всю оккупацию, оставленное советским командованием подполье из местных жителей Запорожья, практически бездействовало, за исключением одной засланной диверсионной группы НКВД, успешно немцами ликвидированной. Более-менее активность запорожское подполье начало проявлять лишь осенью 1943 года с приближением Красной Армии. 2 Серега Вакулиев, художник-трехмерщик, упомянутый в книге «Шальной вертолет», 1941 HTTPS Outhartaday Work 332254 в главе 2, имеет реальный прототип, мы с ним давно дружим и познакомились на почве микроджиговой рыбалки, иногда рыбачим вместе, 3 микропилькеры, то же самое, что пилькеры, но очень маленькие, это такая блесенка, которая не имеет, как говорят рыболовы, собственной игры и ее надо подергивать, чтобы рыба ей заинтересовалась и цапнула. 4. А вот не надо путать Вервольф, Винница и Вольфшанце, Кинштин, Быв, Ростенбург. 5. Сегодня на месте авиационных казарм Запорожья находится микрорайон Космический. Но именно в этих казармах Гитлер и ночевал в ночь с 2 на 3 декабря 1942 года. Исторический факт. 6. Хортица, остров на Днепре в черте города Запорожья. Столица, если так можно сказать, Запорожской сечи. Считается, что именно на Хортице было написано знаменитое письмо запорожцев турецкому султану. Это сюда и Репин приезжал на этюды к своей знаменитой картине. 7. Автор честно изучал вертолетное дело по Википедии, понятия не имеет, существуют ли такие ракеты, которые уводят вражеские же за собой. Ну, там излучением каким, или высокой температурой выхлопа. Логичная же штука. Было бы странно, если б таких ракет не было. Ну и подвески их, пусковые контейнеры, у вертальности денег уж точно хватит такие сделать. Глава 6. Неясно, андроид Оля или нет, или как мы спасали Гитлера. Полет проходил нормально, Стюарт уже доложил, что садиться самолет начнет через 15 минут, погода над Запорожьем превосходнейшая, хотя и морозная. Гитлер смотрел на заснеженную степь, усыпляющую своей белой монотонностью, и вдруг где-то впереди что-то засверкало, похожее на фейерверк, раздались далекие взрывы и неожиданно взорвались несколько истребителей и кондор, летевший первым. В том кондоре летела секретарша Криста Шредер один, два стенографа, повар и камердинер фюрера. Все они погибли. Как позже оказалось, погибли вместе со своими самолетами пилоты еще 6 истребителей. В один миг долгого боя не было. Гитлер видел, как то, что сверкало фейерверком, выпустило огненные трассы и во что-то попало, не в самолеты эскорта. После этого фейерверк прекратился. Два истребителя эскорта попытались зайти странному аппарату в хвост и, видимо, хотели атаковать, но он вдруг снова вспыхнул султаном фейерверка, вильнул в сторону и сильно сбросил скорость. Истребители промчались мимо него, а аппарат дал предупредительную очередь трассирующими пулями прилично в стороне от мессеров, тем самым показывая, что шалить, мол, не надо. Те поняли правильно, ушли в бок. Полет продолжился. Через минуту в салон вошел перепуганный Стюарт. «Мой фюрер, на связь вышла женщина, обратилась у вам и сообщила, что берет вас под свою охрану до самого Запорожья». «Женщина? Кто она?» Она назвалась именем Скульп-2. У Гитлера аж глаза полезли на лоб от удивления. Он прильнул к иллюминатору и смотрел на этот непонятного вида аппарат, так и летящий слева несколькими сотнями метров впереди. Но при подлете к Запорожью кондор с Гитлером был атакован вновь. Кем и чем, никто из летевших немцев толком и не заметил, но неожиданно неизвестный аппарат оброс уже знакомым султаном фейерверка, широко вильнул в сторону и выдал короткую очередь с крупнокалибером куда-то по земле. Там поднялся вихрь из частых взрывов. Стало понятно, что их только что снова защитили от смертельной опасности. Больше приключений в этом полете не было. Самолет Гитлера сел. Также приземлился и второй кондор, оставшийся из 3. Затем поочередно сели истребители. Цель поражена. Отлично. Вертолет 10-го получил несколько попаданий 23-миллиметровых снарядов в хвост и стал терять высоту. Разумеется, не помогли термоловушки, которые Антон запустил сразу после своего залпа, вполне справедливо полагая, что Никитин ударит по нему ракетами. Но тот выдал очередь из пушек. Хаотичного падения не было. Антон держал непокорную машину как мог, и ему удалось, пусть и очень жестко, но все же посадить ее. «Жора, я на земле», — крикнул он напарнику. «Принял, Жора, будь умнее». Приказ Сталина никто не отменял. Раздался в эфире голос Никитина. «Пошел ты, так и запишем. Но дернешься, завалю». Однако охотиться за неизвестным Жорой Никитин не стал, а продолжил сопровождать эскорт Гитлера. Задание важнее, и что-то его, Никитина в смысле, беспокоило опять. И действительно, перебросившись любезностями с неведомым Жорой, я спросил по внутренней связи. «Взяла пилинг?» «Да», зафиксировала. «Далеко еще?» «Мессер сзади». Оля выпустила термоловушки, а я рванул машину в сторону и сбросил скорость. Те промчали мимо, и Оля дала показательную очередь трассерами, дескать, не шали. «Ураю! Нафига ловушки-то? У них только пушки и пулеметы». Жути нагоняла. «Ну так-то да. Ты немецкий знаешь?» «Знаю». «Выйди на их частоту и успокой, дескать, они под нашей охраной». Оля поискала частоту немцев. Нашла. «Мощность передатчика на максимум поставь». «Есть на максимум». «Ни на йоту тон не поменяла». «Ну, андроид, точно». «Мин эфхрер, ич бинги коммин, умдич зубеч дзен, витер флеген, данный спьер сичер, ич, скулт, нехмедич бис нач Запорожье инсчуц». 3 ушло в эфир. «Это куда ты его так культурно послала?» «Не послала, а пригласила». «Так, морду этому бесноватому недоуску набью». «Пуск ракеты». Оля ни на секунду не оставляла экран радара без внимания и моментально засекла пуск земля-воздух. «У меня с реакцией тоже неплохо, и я сделал противоракетный маневр, а Оля усилила его действие пуском термоловушек. В итоге ракета сошла с курса и ушла куда-то в сторону. Надеюсь, что взорвалась. Место пуска? Под прицелом. Очередь 10-30 фугасами метрах 10-15 от точки. Убивать не надо, это наши. Есть убивать не надо. Бесцветно, андроид, блин». Вертолет затрясло, носовые пушки рыкнули выстрелами, а на земле вспучило снежно-земляную тучу взрывов. Беспокойство мое по непонятности ситуации возросло еще больше. Прям дежавю какое-то. Но вот, наконец, фюрерский эскорт приземлился весь. Радио от немцев. Гитлер, причем сам лично в эфире, приглашает приземлиться. Скажи, что богам невместно со всякими там смертными фюрерами якшаться на коротке. Получил помощи, пусть сопит в тряпочку и штаны меняет. Что-то там такое Оля и сказала. На этот раз на немецком прозвучало, как будто она кого обгавкала. Но на самом деле, я это точно знаю, смысл сообщения передала вполне дипломатично, а не как я послал их на хутор бабочек гонять. И говорила она явно с улыбкой, появились такие нотки в ее голосе. Может и не андроид вовсе? Нет, проверить бы надо. Отвязавшись от Гитлера, направил Мишку к месту, откуда геройствовал неизвестный стрелок. Из ПЗРК, да в 1942 году. Это могли быть только диверсанты корейца. Только у них были иглы в это время. Кажется, пара-тройка штук оставалось. Если, конечно же, наши из вертальности не заслали кого-то особо. Но тогда зачем мы должны были Гитлера охранять? На месте, по характерному следу от факела, сразу нашлась точка, откуда неизвестный стрелок пустил ракету по Гитлеру. А буквально в 20 метрах на глаз земля была перепахана от взрывов. Лейтенант Усатова, я выражаю неудовольствие. Сказано было 10-15 метров, а тут все 20. Задание выполнять надо точно так, как даны. Я, конечно ж, рисковал заполучить после шипения сердитой кошки, но иначе-то никак. Мы ж тут воюем, а не трамвая ждем. Есть неудовольствие. Холодно, по-андроидному ответила Оля, и она явно не понимала разницы в 10-15 метрах положить снаряды, или в 20, если все равно убивать не надо, и эти 10 снарядов были лишь частью спектакля для Гитлера. В принципе, эти несчастные 5 метров погоды не делали, но не знала она, что таким образом, требуя точности, я приучал ее к четкому и безукоснительному исполнению приказов командира, что гражданская вольница и прочие личные отношения, это вам не тут, не на работе, а дома, не муштровать же ее в самом деле. Сканер, однако, показал наличие 3 человек в паре километров от нас. Быстро ребятки свалили. На лыжах-то, Оля, вымпел приготовь. Напиши дословно. Здорово, бродяги. В контейнере включенный маяк. Уходите дальше. Позже найду по маяку. Все расскажу. Никитин. Ну и сам маяк положи. Есть. И тут сканер пропиликало появление новых фигурантов. По 3 штука грузовиков и броников. Все ж таки не обмануло меня мое дежавю. И даже было немножко обидно, что тот, кто гласно или негласно организовал засыл группы ликвидаторов встретить и завалить Гитлера, действует по тому же шаблону, что и с Гиммлером почти 1,5 года назад. Неуважение какое-то, никакой фантазии. Оля, 3 атаки. В начале, конце и середине колонны. Огонь. Есть огонь. 3 смертоносных жала ушли к целям. Через несколько секунд о существовании этого немецкого подразделения можно было уже и не говорить. Наверное, там кто-то и остался жив. Но это уже не важно. Задание их взять нападавших диверсантов было сорвано, и это было для меня главным. Добивать я их не полетел, пусть множатся слухи, но полетел догонять уходящую троицу. Летел очень низко, чтобы не дать им возможность быстро привести оставшуюся иглу в действие. Если она у них, конечно же, была. Но исходим, как обычно, из худшего. И когда мы пролетали над ними, то я сделал подскок на 100 метров, а Оля сбросила вымпел с ярко-оранжевым полотнищем. Надеюсь, что диверсанты успели заметить на днище вертолета красную звезду. Теперь летим к Жоре. Его там нет. Взлетел и перелетел к сбитому вертолету. Как нет? Почему не доложила? Наряд вне очереди. Опять воспитательный процесс. Блин, есть наряд вне очереди. У тебя же свой экран есть, Оля. Запомни. Командиру экипажа сообщать надо о любом значимом изменении обстановки. Он может банально не уследить, что и произошло в этот раз. Мы на войне, Оля. Поняла. Прости. Прощаю, но картошку чистить придется. Степень шипения кошек явно увеличится. Эх, а Мишка уже несся на малой высоте к месту падения семерки, и на экранах радара мы уже видели, что с того места поднялся вертолет и быстро набрал свою максималку. То, что он уйдет, мне было ясно сразу. Его максималка была 350 км, а Мишка – не более 300 км. Мишка и эскорт Гитлера-то сопровождал с трудом, ведь у кондоров скорость хоть чуть, но все же больше. Повезло, что летчики вели машины в экономичном режиме. Разрыв между двенашкой и Мишкой увеличивался. Оля, пусти Гермес. Есть Гермес. Ракета ушла, быстро догнала двенашку, но тот вспыхнул термоловушками и лихо завернул противоракетный маневр. Честно говоря, я не очень хотел полностью разрушать вертолет Жоры только потому, что так его обломки сложнее будет возвращать в вертальность. Технически возможно, но потребуется собирать его в кучку для отправки. По всей степи придется. Этот момент мы оговаривали еще там в 2024 году. Заземлить его желательно с как можно меньшими разрушениями, что и произошло с «семеркой». Так что ракету я пустил скорее из отчаяния, что уходит, зараза. Упускать и после гоняться за ним не хотелось. Но сбить с курса ракету пилоту «двенашки» удалось, и она взорвалась чуть в стороне. «Двенашка» ушла. Мы же зависли неподалеку от сбитой «семерки». Она не горела. Хорошо. Метрах в трех от машины лицом вниз лежал человек. Вокруг его головы снег был красный от крови. Становилось все интересатее и интересатее. Мы сели. «Оля, беру автомат, аккумулятор, набор инструментов и блок возврата. Выхожу, разбираюсь. Сканируй окрестности, следи за радаром. Держи в курсе. Фиксируй все, что делаю на камеру. Есть, выполняю. Все штыки Android, не иначе. Я специально так подробно сообщал, что собираюсь делать и что беру, для того, чтобы случись чего, можно было восстановить картину произошедшего более полно и понять, в чем причина неприятностей. Вылез, инструмент, аккумулятор и блок вынул из машины, но с собой пока не взял, оставил на снегу. Пошел только с автоматом. Первым делом взвел его и подошел к лежащему ничком телу. Вроде бы Таташа был покрепче, или так кажется в иных обстановке и антураже. Посмотрел вокруг, наверняка гранаты под телом нет, снег вокруг него на метр не тронут. Приблизился, присел, сделал одиночный над головой, тело не среагировало, не шелохнулось. Еще приблизился, разглядел рану на голове, ну, с такими точно не живут. Быстро перевернул и на всякий случай все равно упал в снег. А вдруг, но не вдруг, ничего не произошло, закладки действительно не было. И это был не Таташа. «Оля, это не Десятов». Обыскал тело, нашел какую-то обычную в карманах мелочь, но документов не нашел. Очень любопытно, может они в «двенашке» улетели? Сделал несколько снимков лица, пусть наши криминалисты пошуршат своими архивами. Обошел сбитую «семерку», вроде бы не видно подготовки к минированию. Заметил, что горят некоторые служебные лампочки. Это мне не понравилось. Не заманушка ли выключить и от того взорваться? Дверь в кабину, кстати, была открытой. Как мог осмотрел хорошо мне знакомую внутрянку кабины, ничего подозрительного. Почему смотрел только кабину? Так ведь не топтался никто вокруг машины. Снег показал бы, если он заложил мину, то только в кабине. Но все обошлось, ничего не нашел. Очевидно, на эмоциях не сообразил оставить сюрприз. Я бы такую возможность не упустил. Шлем с цифрой 7 валялся тут же на снегу. Поднял его, положил в кабину. Проверил включенные системы. Не совсем понятно почему, но режим защитной самоликвидации активирован не был. Ну не был и фиг с ним. Не включать же сейчас. Выключил питание семерки. Вернулся к своему мишке, забрал инструменты блок возврата. Аккумулятор положил на место, он уже ясно, что не понадобится. Вернулся к семерке к ее сервисному люку. При помощи инструмента открыл. ХМ. Блока возврата не было. Кто б сомневался. Вставил принесенный. Подошел к кабине, включил питание машины. Система просканировала сама себя и обнаружила, что имеются физические разрушения силового набора. Полет невозможен. Да, ладно, ути, лапочка какая. Оля Усатова на звук стреляет и в консервную банку попадает, а тут здоровенный вертолет, которому надо было попасть всего лишь в хвост. Ну и что с того, что из пушки? Попало же вмиг. Чисто Android, блин. Прям наваждение. Ну, ладно. На отсутствие блока возврата система не ругается, и то хлеб. Залезаю в кабину, настраиваю срабатывание ЕСЦАПи после активации с задержкой на 5 минут, но пока не активирую. Виталик, сканер, два автомобиля и бронетранспортер, быстро они, бери тридцатками на прицел, на километр подойдут, гаси, броник первым, бронебойным, есть гасить на километре, броник первым, бронебойным, о, уже лучше. Понимаю, что похоронить Жору уже не успею и принимаю решение отправить его в вертальность. Открываю один из контейнеров семерки, пуст. Заволакиваю тело в него, стараясь не испачкаться кровью. Получилось. Нахожу в его планшете, в старом летном планшете, карандаш и бумагу и пишу записку, что мол в контейнере труп, зовут Жора, уважьте. Скотчем из инструментального набора прикрепляю к стеклу кабины флешки со сделанными сегодня видеозаписями происходящего, записку и активирую эскейп семерки, и бегом от нее, взлетаем, высота 15, есть, взлетаем, высота 15, как гости, уже 2 километра, отведи машину в сторону, а то хрен его знает с этим эскейпом, как бы нас не утянуло. Мишка, повинуясь управлению Оли, послушно сместился еще метров на 50 от семерки. Мы висели и ждали. Долго, блин, надо было на 2 минуты ставить. Вернись, исправь. Подколола Оля. А отставить разговорчики. Понимаешь, маяк работает? Да, контролирую, наблюдаю смещение. Движутся, все в порядке. Это радует. До немцев уже километр. Не то чтобы он нам был принципиален, но все же существенно уменьшал силу действенного огня немцев. Пусть солдаты вооружены винтовками, но их много и разом залпом получить приятного мало. Еще сломают чего, да относительно мощная крупнокалиберная фигня могла быть на бронике. Оля, огонь, Оля всегда огонь, раздался ее голос в наушнике, а носовые пушки рявкнули очередью. Бронику хватило короткой, куда-то там попало, что он вспыхнул внутри десантного отсека, но и движку его тоже парочка снарядов дел наворотили. По машинам фугасы, по моторам. Оля переключила на подачу фугасных снарядов 4, дала залп, обе машины выбила из строя, кого-то из солдат явно поранило, а вокруг на много километров открытая степь, декабрь, снег и ветер, и полное отсутствие у меня желания сообщать немецким властям о том, что их комрады терпят бедствие. Виталик, есть перенос, я глянул на место падения семерки, ее там не было, отлично, отходим на 500 метров и по этому месту 4 термобарички. Квадратом по контуру вертолета. Есть. Мы отлетели, повернулись в сторону места падения. Огонь. Есть огонь. 4 ракеты с ревом ушли в цели над степью, вспух огненный гриб. Теперь вот пусть немецкие криминалисты из-за Ненербе и мучаются в догадках, что же там такое было. Диверсанты размеренно уходили от места, где они пытались осуществить атаку на самолет явно какого-то большого немецкого начальника. И у каждого в голове вертелись мысли одна другой непонятнее. Да в этом задании все было непонятно. Во-первых, игл было 2 и обе, последние, ТЕ, им позволили растратить 2 единственных экземпляра, которые лучше бы использовать в качестве образцов, объектов изучения, под благовидным предлогом нападения растратить. Во-вторых, что было самым удивительным, им помешал свой, и он оказался давно знакомым всем троим Никитиным. Очевидно, что ответ «зачем помешал» даст позже. Но вся эта свистопляска не нравилась никому из троих, ни самому командиру тройки лейтенанту госбезопасности Шмакову, ни младлеям той же госбезопасности Яблокову и Крылову. Один в нашей действительности Кристо Шредер, второй секретарь Гитлера, служившая при нем 12 лет, дожила до 1984 года. 2 скульт, в древнегерманской мифологии Валькирия Долга. 3 нем, мой фюрер, я пришла защитить тебя. Продолжай полет, дальше он безопасен. Я, скульт, беру тебя под охрану до самого Запорожья. 4.30 мм Пушкан Пу-28 штатно устанавливаемая на вертолетах Ми-28 позволяет выбирать во время боя тип снарядов, бронебойный или осколочно-фугасный. Такова реальность. Глава 7. Тайна острова Хортица и не стоит дышать болотными газами в белорусских болотах. Могу себе представить, что творилось в ангаре вертальности, когда там появилась уворованная десятовым и раздолбанная Олей семерка. Нет, то, что машина там появилась, нормально. И все было нормально до тех пор, пока не увидели мою записку на стекле кабины семерки и не сунулись в контейнер. Причем сунуться ума хватило у 2 девушек-сержантов, которые, прочитав записку, видимо, слово «труп» не посчитали более значимым, против Жоры. Визгу, как рассказал при сеансе связи подполковник Ким, было на весь ангар. Все переполошились, а одна из девушек-референтов просто хлопнулась в обморок. Хорошо хоть успели подхватить, а то и голову себе расшибло бы об бетонный пол ангара, но обошлось. Зато Ким рвал и металл, орал, мол, не мог что ли там оставить и сжечь ракетой, тащил полковник. Мог, конечно же, но живой труп, в смысле наличный, это аргумент и материал для следствия. Кто прикрывает татаху в 42-м году и так качественно? С чего ты взял, что прикрывает? Снабжение и обслуживание машин ТТХ как и где будет осуществлять здесь? Думаешь, Жмур даст ниточку? Хоть одну, но даст. Где-то же он числился. Где-то же его Десятов учил на вертолете. А это, ни час и ни 2, и ни 1 тонна топлива. Сколько часов семерка налетала, после как ТТХ ее угнал? Надя мне показывала видео угона и появление ее вновь для угона 12-ки. Разница во внешнем виде машины, при исчезновении и появлении, налицо, как будто сотни часов, и износ механизмов. Сейчас уточним. Уточняли недолго, но оказалось, что действительно налет там приличный, как раз может хватить, чтобы более-менее знакомого с небом человека научить сносно летать на вертолете. Еще мысли есть, я, например, не понимаю его цели нахождения там. Завалить Адасика? Фигня вопрос. Даже вертолет не нужен. Нужно только знать, где тот будет в какой-то конкретный даже не час, а день, и быть там с ударным дроном на дистанции его действия. Например, километрах в 15 от аэродрома в Запорожье, а он аж два вертолета угнал, и при покушении сегодня задействовал оба. В семерке дроны нашли, а то я не посмотрел. Нет, в двенашке они были при угоне, да, по рапорту там комплект оборудования был полный. Итого здесь в 42 году мы имеем один ударный вертолет с Таташей в кабине и 4 дрона, из которых 2 ударных, и совершенно непонятную Тахину цель. Ну с целью, кажется, понятно, Гитлер. А зачем ему? Прикинь, что Десятов, психопат. А если нет, в смысле, не вяжется с ним группа диверсантов, атаковавшая с земли? Согласен, непонятная группа. Кстати, ты за ними наблюдаешь? Да, маяк при них. Если не скинули, конечно же, как в ответном ходе один. Я понял как. Попробую узнать, кто это. Зачем? Я и так знаю, бывшая группа твоего деда. По всей видимости, командует Шмаков. Почему так думаешь? Иглы в этом времени были только в Дьяконова и немного, штуки 3, не больше, дед наверняка уже при Ире, а Денисенко после ранения учит новых диверсов. Денис был из остальных старше по званию. Хорошо, принято, но проверю. За Гитлером наблюдаешь? Да, лейтенант Усатова с дроном работает. Куда-то он на Хортицу намылился. Хорошо, работайте, задачу знаете. 7-3, так точно, знаем. 7-3, щелк, сразу после того, как досадно упустили двенашку, мы отправились в окрестности Запорожья. Нужно было найти удобную площадку поближе к городу, сесть и отправить дрон наблюдать за Гитлером. Немного времени у нас было, Гитлер ведь тоже кушать хочет. Увы, но ближе 10 километров подобраться к городу незамеченными нам так и не удалось. Слишком высока концентрация то войск, а каких-то служб, которые могли обнаружить нас в небе визуально. И, разумеется, доложить о непонятном аппарате. Поэтому, найдя удобную поляну, сели мы в каком-то кустарнике. В принципе, это было хорошо, ТК. Вакулиев, напомню, представляя малолесистую природу Запорожья, и одевал нашего Мишку в ливрею а-ля якустик-кустик-кустик. В общем, спрятались. 5000-метровый сканер не переставал работать, иногда отвлекая на проезжающие по дороге в 4-5 километрах от нас немецкие части. Оля работала с дроном-наблюдателем. Сейчас мы уже не опасались нового нападения на Гитлера и были уверены, что после атак с воздуха и с земли, особенно с земли, его охрану в городе усилили кратно. Вряд ли какие подпольщики в городе собирались что-либо предпринимать, ТК, прилет Гитлера никак не афишировался ни заранее, ни непосредственно по прилету. И, может быть, даже его охрану не усиливали бы, не случись те два нападения. Забегая вперед, скажем, что гестапо в эти дни 2 и 3 декабря носом рыло Запорожье, кого-то повязало, расстреляло, но так и не смогло найти утечку информации о визите Гитлера. Виталий, позвала меня Оля. Чего? Новости? Ты знал про раскопки на Хортице? В смысле, ты Десятову говорил, что Гитлер на Хортицу прилетел, мол нашли там что-то? Да, не, откуда? Это я ему зубы замыливал, время тянул. Тогда смотри. И Оля дала мне планшет, на котором на острове Хортица неподалеку от знаменитого тысячелетнего запорожского дуба с высоты полета дрона четко были видны действительно систематические раскопки. Работали на них, разумеется, наши пленные, замершие, исхудавшие и явно уже не жильцы на этом свете. Присутствовали там и Гитлер со свитой. Они стояли возле длинных, сколоченных из простых досок столов и что-то внимательно рассматривали. Приблизь изображение. Что на столах? Фото всего сделай. Больше фото. Смотри. А на столах лежали старые сабли, круглые щиты, какие-то древние ружья и пистоли, ядра, даже две небольшие пушченки. Все ржавые и покрытые печатью времени. Были там полуистлевшие седла, кувшины битые и целые, небольшие бочонки, тоже видимо пустые. Но самым главным артефактом, кажется, был небольшой цилиндр из материала, напоминавший свинец. Гитлер с свитой стояли именно возле него и что-то обсуждали. Причем, даже сверху было видно, что Алайзыч очень доволен. К столу с цилиндром подбежал офицер и что-то доложил. Гитлер показал рукой жест что-то вроде «вот предмет, приступайте». Офицер обернулся, махнул рукой, подзывая кого-то к столу. Быстро подошел немецкий солдат в сопровождении двух охранников с автоматами. Солдат вытянулся в струнку, зиганул и, получив разрешительный кивок Гитлера, поставил рядом с цилиндром свой чемоданчик, открыл его и стал внимательно рассматривать артефакт. Что-то спросил, получил разрешительный кивок и стал поворачивать цилиндр разными сторонами, видимо, пытаясь на нем что-то разглядеть. Очевидно, разглядел, показал пальцем и опять получил одобрительный кивок. Достал из чемоданчика молоток, долото, больше напоминающее узкую плоскую стамеску, и принялся обстукивать цилиндр по краю, как бы сбивая с него крышку. «Ты снимаешь это на видео?» – спросил я Олю. «С самого начала». Солдат-техник, наконец-то, получил какой-то результат, о чем немедленно и радостно доложил Гитлеру. Тот аж встрепенулся, подался вперед и, только что руки не протянул, мол, ну, где же, где? Так ярко эмоционально выглядела эта сценка. Солдат отложил долото и взялся за цилиндр руками. Начал крутить, чуть пошатывая туда-сюда. Приблизь по максимуму, что он делает. Изображение увеличилось. Наконец-то техник отделил крышку от корпуса. Гитлер подался вперед еще больше. Техник показал ему открытое жерло цилиндра. Тот посмотрел, видимо, предложил вынуть содержимое. Техник это и сделал. На свет показался какой-то свиток, перевязанный веревкой. Гитлер жестом показал, мол, положи все на стол. Тот положил и отошел в сторону. Гитлер что-то сказал, и неожиданно все отошли от него каждый метров на пять, не меньше. Тот взял свиток, осмотрел, что-то сказал, ближайший охранник принес нож. Гитлер, видимо, приказал разрезать веревку, охранник сделал это и отошел обратно. Гитлер начал аккуратно разворачивать свиток. Было видно, что материал его за много лет не иссох, сохранил свою влажность и мягкость. То ли герметичность цилиндра тому была причина, то ли материал был промаслен, но гнулся он так, как будто его только что свернули. Гитлер распрямил свиток, разгладил его рукой и стал вчитываться. Мы с Олей делали то же самое, разрешение камеры это позволяло. Правда, прочитать текст не получилось ни нам, ни Гитлеру. Но у того в руках был оригинал, и это могло быть дополнением к тексту. Этого мы не знали, но вполне могли предполагать. Затем Гитлер, явно поняв, что осмысленно прочитать текст свитка он сам не сможет, свернул его и убрал в цилиндр. Взял крышку, приладил и подозвал давешнего солдата-техника. Тот подбежал, вытянулся в струнку. Гитлер, очевидно, приказал ему закрыть цилиндр обратно. Тот все выполнил, поставил артефакт на стол, зиганул, развернулся и отошел обратно. Гитлер подозвал какого-то офицера, что-то ему сказал, и тот начал действовать, буквально как на скипидаренный. Моментально вокруг фюрера образовалось кольцо автоматчиков. Он взял цилиндр в руки сам, прошел к своему автомобилю, сел в него. Водитель фюрермобиля дождался, пока будет готово вооруженное сопротивление, и весь кортеж, только что не ощетинившийся стволами, быстро выехал за территорию раскопа и помчал на мост на выезд с острова. Интересно, к Манштейну в штаб или сразу на аэродром? Сам себя спросил я. А как должно быть? Удивилась Оля. По сведениям архивов, Гитлер на Хортицу в декабре 42-го не приезжал. С аэродрома поехал в штаб к Манштейну на Гоголя, там провел совещание, оттуда обратно в авиационные казармы, где заночевал и 3 декабря вылетел в Мариуполь 2. Как не приезжал, если мы видели, что приезжал? Ну, во-первых, прикинь, архивы могут дать неполную информацию. Этот визит Гитлера в Запорожье и Мариуполь не афишировался, и вполне могло быть так, что было дано распоряжение особо не болтать о нем. Вот и не болтали, и сведения не отложились. А во-вторых, ход истории нашими усилиями до того мог быть и изменен. Первое понятно, а второе сложно. Правильно. Поэтому сосредотачиваемся на выполнении задания. Маяк диверсантский маячит еще, пиликает. Уже километров на 15 упиликал. Терпимо. Летим к ним. Нызонька-нызонька. Но максимально быстро. Дожидаемся дрона и взлетаем. Как поднимусь, радар вруби. Есть. Ответил голос с тембром андроида. Тьфу ты, блин, наваждение. Радар вокруг ничего, кроме наличия присутствия там и сям фашистской авиации, не показал. Во всяком случае, двенашку не выявил. И я решил, что теперь прятать от ее радара Мишку не следует. Хотя бы потому, что сейчас за ней не охотился, а хотел повстречаться с группой Шмакова. К тому же, лететь вслепую и предполагать, что Десятов меня видит и может подобраться на расстоянии пуска своих ракет, было неприятно. Без радара их полет я засеку только сканером с 5 километров, не более, а он может выстрелить с 6 километров, а встречно из 7 даже и лихо за счет большей скорости уйти. Т.Е., маневра у меня уже не будет. Поэтому маневра надо лишить его. Тем более, что он знает об имеющихся у меня гермесах, бьющих на 20 километров. Их у меня еще 3 штуки. Уйти от всех 3 будет крайне сложно. До ночи 3 штуки, а там будет и полный комплект. Так что это пусть Десятов сидит в режиме радиослепоты, а не я. Но в любом случае ловить его надо на хитрости. Звук, который парням из группы Шмакова был знаком, появился неожиданно. Вертолет летел низко, и потому услышать его с большого расстояния было сложно. Но и то хорошо, что степь, севернее, в брянских или белгородских лесах его услышали бы вообще едва ли не над головой. Тем не менее, бойцы залегли, Крылов приготовил иглу.